Я прочитаю вопрос, а после ответа участие из Майкопа будет. Стихотворение «Твоим путем» и пение «Христос, для многих ты, людей, легенда». Пока я буду что-то отвечать, а вы можете проходить вот сюда и занимать здесь уже место. А вопрос вот какой. А если человек покаялся, но не был прощен, будет ли и будет взятие на небо? Этот человек попадет в ад или в рай? Если у него есть сомнение, есть ли Бог? И какое доказательство, что есть Бог и рай? Вот такие вопросы. Знаете, я хотел бы вот как ответить. Дело в том, что у человека всегда есть тревога. А простил ли его Господь? Вот я уверен, многие из вас уже молились, просили прощения у Бога, но вот эта мысль, а меня Бог простил или не простил? Я хочу привести вам только пока один пример или доказательство, лучше так будет сказать, прощение. Вот самое важное в молитве, первое, это искренность. И написано, Бог с искренним поступает искренне. В чем заключается искренность? Искренность заключается в том, чтобы покаяться и не желать больше так поступать, так говорить. Вот покаяться перед Господом, что так говорил, так поступал. Покаяться и желание так больше не поступать. И я уверен, если вы искренне так будете каяться и этого желать, обязательно Господь вам простит. И это не всегда связано бывает со слезами на глазах, с какой-то эмоциональным таким, ну, каким-то выражением. Надо просто поверить, что мы молимся любящему нас Богу, который нас любит и который ожидает таких молитв. И если на это время будет пришествие Господня, то мы услышим глас Архангела и трубы Божьи, и, конечно же, будем восхищены. А второе, какое доказательство, что есть Бог и рай? Ко мне подошел один человек, вот буквально не так давно подошел один человек и говорит: «Но ты можешь мне вот все-таки вот сказать, вот он есть или не есть Бог?» А тут еще рядом с ним стояли люди, а он такой человек известный, такой, ну, у него и фамилия там громкая такая, его многие в стране знают у нас, вот. И он мне задает такой вопрос, а рядом с ним, я не знаю, кто они стояли, ну, такие тоже люди, такие, видно, что серьезные люди. А я думаю, ну что же ему сказать? Ну он, у него там, может, не одно высшее образование, человек там грамотный такой. Что же ему сказать? Вот как доказать человеку, что есть Бог или нет? Мне это не надо доказывать, я в это поверил. А я ему говорю: вы знаете, вот я вам советую, вот вы придете домой, вот встаньте на колени перед Богом и скажите: Господь, а перед этим говорю, у вас же, я уверен, как у каждого человека, есть духовные проблемы, есть переживания, переживания, от которых вы хотите освободиться, есть угрызение совести. Он говорит: да-да, причем очень много. Так вот, я говорю, вы вот встаньте на колени и обратитесь: Господи, вот если ты есть, ну подари милость мне прощения, я уже устал от того, что осуждает меня совесть. Бог, вот если ты есть, ответь на мою... на мою просьбу. Он на меня смотрит серьезно. Я ему говорю: когда мне было 13 лет, я так помолился первый раз, и с тех пор так молюсь всегда. И Бог меня слышит. И другого доказательства мне не надо. У меня есть общение с Богом. Меня прощает Бог. Я становлюсь на колени, я молюсь. Он на меня посмотрел серьезно и говорит: благодарю за искренность. Я попробую так сделать. Дорогие дети, я уверен, у вас тоже много таких переживаний. Искренне просите, принимайте серьезное решение, и Бог простит, и Бог вам поможет.